Глава 9. Камила. Настоящая. Ехали мы долго и почти все время молчали. Время от времени Дима смотрел в зеркало заднего вида, и в эти моменты я словно бы возвращалась в прошлое. Снова сидела в старом внедорожнике, а машину трясло. На смену ночи пришло грязно-серое утро. Еще 2 месяца назад я бы все отдала за то, чтобы оказаться в этом моменте. А сейчас моя жизнь принадлежала не только мне. «Куда мы едем?» Спросила я устало. «А куда ты хочешь?» Спросил он и посмотрел на меня. Взгляд был пристальный и долгий. Конечно, он помнил наш разговор в прошлом, как и я. И можно было подумать, что в глубине его глаз таится усмешка. Только усмешка это не было. «Не смешно, Дим», сказала я и отвернулась к окну. «Да я и не смеюсь». На улице было темно. Только снег лежал белый-белый и не давал ночи стать абсолютной. Я отвернулась снова. Каждая минута все сильнее отдаляла меня от Дениса. Один раз я смогла оторвать его от себя. Пусть это и было все равно, что воткнуть нож в сердце. Но второй раз остаться с сыном я не могла. «Чувство, что ты бы рада была вернуться». «При чем тут вернуться?» Огрызнулась я неожиданно для себя самой. «Ты понимаешь, что у меня есть сын? Все изменилось, Дим!» «Я заметил». «Да ничего ты не заметил!» Взорвалась я. «Где ты был 1,5 года? Я думала, ты погиб!» «Да я...» «Ты хоть представляешь, что я пережила? Почему ты не приехал? Почему не дал мне знать, что с тобой все в порядке?» «Потому что не мог!» Гаркнул он и уже сдержаннее добавил. «Это было опасно!» «Нужно было выждать время!» «Время!» Я уставилась в лобовое стекло. 1,5 года он выжидал чертово время! Пока я по ночам закусывала одеяло, чтобы не заорать в голос от разрывающей сердце боли. Пока вынашивала ребенка от Рафа. Пока думала, что лучше бы сгорела в той машине вместе с ним. Он выжидал время. И потом тоже выжидал! «Как все просто!» Умом я понимала, что в его словах есть рациональное зерно. Но не нужна мне была эта рациональность. Я умирала каждый день, снова и снова слыша выстрелы, взрыв и просыпаясь от огненных всполохов. «Теперь все будет по-другому», — сказал Дима и положил руку мне на колено. Я инстинктивно дернула ногой. Перехватила взгляд Димы и выдохнула. Меня вдруг резко швырнуло вперед. Непристегнутая, я чудом не вылетела в приборную панель. «Вот дьявол!» Процедил Дима и стал сдавать назад. Я в ужасе смотрела на стоящую поперек дороги машину. В груди стало тяжело. Паника охватила меня, проникла в каждую клетку тела. «Вот сука!» Процедил Дима, посмотрев в зеркало. Я порывисто обернулась. Еще один внедорожник отрезал нам путь к отступлению. И опять перед глазами замелькали картинки, оставшиеся в прошлом ночи. Узкая дорога, свет фар. Бежать было некуда, я понимала. И Дима тоже. По обеим сторонам от дороги стеной стоял лес. «Сиди в машине!» — приказал Димка. «А ты куда?» — я схватила его за руку. «А я пойду разбираться». Он открыл бардачок и достал пистолет. Я покрылась мурашками. Смотрела, как он засовывает его за пояс брюк. И не могла ничего сказать. Из оцепенения меня вывел хлопок дверцы. Из преградившей нам дорогу машины вышли охранники Рафаэля. Я сразу узнала Рустама, самого главного из свиты мужа. Последним появился Раф и вышел вперед. Я сидела как на иголках. О чем они могут говорить? Один раз Рафаэль уже пытался убить Диму. Нервы сдавали. Я приоткрыла окно, но услышать, о чем они говорят, не смогла. Только отзвуки голосов. Дима вдруг повысил голос. Толкнул Рафаэля. «Еще миг?» Раф выхватил пистолет. Все внутри оборвалось. Я распахнула дверь и бросилась на улицу, не чувствуя холода. Бежала к мужу и думала, только бы успеть. «Раф!» Голос сорвался на крик. Я рухнула перед Рафаэлем на колени. Задрала голову, схватилась за его штанинину. Слезы застилали глаза. На щеки падали снежинки. А я видела только лицо мужа. «Пожалуйста!» Взмолилась я. «Не стреляй! Не надо, Раф! Прошу тебя!» Он продолжал целиться, но в глазах появилось сомнение. Я потянула его, замотала головой. «Не убивай его!» Прошептала с дрожью в голосе. Холодные снежинки падали на губы. Раф не сводил с меня взгляда, но на лице его не отражалось ничего. Черты были жесткими, а глаза агатово-черными. «Пожалуйста!» Взмолилась снова. «Я все сделаю, что хочешь, Рафаэль!» Раф опустил пистолет. От облегчения я начала плакать. Стояла на коленях, не в силах подняться, а слезы сами текли по щекам. Губы мужа искривились. «И это...» В воздухе прогремел выстрел. «Еще и еще!» Раф оттолкнул меня, рука с пистолетом взметнулась в воздух. Я вскрикнула, в ушах грохотало, и все, что я видела, перекошенное яростью лицо Димы. «Нет!» — истерично закричала я. «Нет, хватит!» «Сдохни, тварь!» — прорычал Дима и, наведя пистолет на Рафа, снова нажал на курок. Камила. Очередной дурной сон. Я отползла к колесу машины и сидела, невидящим взглядом смотря на снег. Минуту назад скрутившие Диму охранники затолкали его во вторую машину. Но перед этим... В ушах продолжали звучать выстрелы и приказ раненого в плечо Рафа взять его живым. Отстреливаясь, Дима отступал к лесу, пока Рустам не выстрелил ему в руку. Пистолет отлетел. Дима еще пытался сбежать, но это не имело смысла. Больше я ничего не помнила и не видела. Только снег. Белый-белый. И кровь на пальцах зажимающего плечо Рафаэля. «Встань!» — сказал он, подойдя. Дернул меня за плечо и заставил подняться. Взгляд холодный, черты углубились и стали жесткими. Как будто бы он прибавил несколько лет за часы, когда я видела его в последний раз. Продолжая смотреть на меня, Раф стиснул зубы. Рукав пальто в том месте, где задела его пуля, промок. Пахло зимой и кровью. И внутри у меня словно бы тоже была зима и кровь. «Он не мог», — прошептала я. «Дима, он...» Я думала, темнее быть глаза человека уже не могут. Но я ошибалась. «Он никогда таким не был», — прошептала я. «Он не мог выстрелить. Он...» Я осеклась. «Не мог». Дотронулась до плеча Рафа, и на пальцах осталась кровь. Один из охранников стоял, тяжело опираясь на капот машины, и держался за бедро. Еще одному пулю угодило в грудь, я видела. Но потом он расстегнул куртку. Под ней оказался бронежилет. Сглотнула, растерев кровь. «Все, хватит! Достаточно, Камила!» Он толкнул меня к машине. Я забралась на сиденье и затихла, стараясь не шевелиться. Раф сел с одной стороны, с другой — охранник. Машина, в которой везли Диму, превратилась в точку, а мне даже не хотелось знать, куда его везут. Я его так любила. Любила. А теперь внутри не было ничего. «Тебе нужно обработать плечо», — сказала я тихо, когда Раф расстегнул пальто. «Давай», — потянулась к нему. «Не надо, Камила». Я молча забрала пальто и передала Рустаму. Крови было много, а Рафаэль будто ничего не замечал. «В машине есть аптечка?» — спросила я у Рустама. «Камила!» — с предупреждением сказал Раф, но я проигнорировала его. Рустам засомневался, но все-таки нашел аптечку и дал мне. Раф промолчал. Переваривая дурноту, я коснулась влажной рубашки Рафа. Наши с ним взгляды столкнулись. Я не хотела, чтобы все так... Прости. Я принялась расстегивать пуговицы. Медленно, неуверенно, чувствуя, что Раф наблюдает за мной. Каждую секунду ждала, что он отшвырнет меня. Но он этого не сделал. Я аккуратно стянула рубашку с его плеча. Дурнота усилилась. Внутренности скрутились, только я увидела свежую рану. И все-таки справилась с этим. Будет больно, наверное. Спиртовыми салфетками протерла ладони. И снова подняв взгляд, столкнулась со взглядом Рафа. Рада бы была, если бы он меня прикончил. Нет. Рада. Думай, как хочешь. Я стала вытирать кровь вокруг раны. Делала все на интуиции, руководствуясь только голосом сердца. Как могла, наложила повязку и завязала бинт. Хорошо, что рана оказалась неглубокая. Уже почти закончила, когда меня дошло. На охраннике, в которого попал Дима, был жилет, а на Рафаэле нет. Резко посмотрела на мужа. «Не рада бы я была», — сказала невпопад. Но Раф понял и мрачно усмехнулся. Накинул рубашку и сам застегнул. «Где Денька?» — спросила я осторожно. «С ним все в порядке?» «Ты только вспомнила о сыне». «Я не забывала про сына!» — возразила горячо. «Я...» «С ним все в порядке». В его глазах мелькнуло презрение. «Один раз ты его отдала, второй бросила на улице». «Я его не бросала! Я...» Губы дрогнули, и почему-то стало важно, чтобы он знал. «Я ничего не знала! Я думала... Думала, Дима умер! Мы вышли на прогулку, а потом...» Рафаэль просто отвернулся к окну, а я опять замолчала, не договорив. Между нами образовалась стена. Высокая, бесконечная и холодная. «Что ты сделаешь с Димой?» Все-таки спросила я. Раф не ответил, только посмотрел на меня и опять отвернулся к окну. Никаких приказов относительно меня не последовало. Вместе с Рафаэлем и Рустамом я зашла в дом, и они ушли в кабинет. А я осталась одна посреди холла. Не раздеваясь, бросилась в детскую, со страхом думая, что наказать меня Раф решил сыном. Но Денька спал в кроватке, сладко почмокивая во сне. У меня потекли слезы. Немые и горячие. То, что было внутри, вырвалось наружу. И я вцепилась в бортик постели. «Здравствуйте, Камила!» Я испуганно посмотрела на Нуру. «Мне приказано собрать Дениса». «Куда собрать?» Хозяин не уточнил, только сказал, что его нужно одеть для поездки. Не обращая внимания на Рустама, я влетела в кабинет Рафаэля. «Куда ты собираешься увезти Дениса?» В кабинете воцарилось молчание. «Свободен», — сказал Рафаэль охраннику. «Закончим позже». Рустам кивнул и прошел мимо меня к двери. «Зачем ты сказал Норе, чтобы она собрала Деньку? Решил наказать меня? Я ничего не знала, Раф! Спроси у Димы! По камерам посмотри! У тебя же тут ими все утыкано! Я не...» «Собирайся, Камила, мы едем вместе». «Куда мы едем?» — переспросила, ничего не соображая. Рафаэль подошел ко мне, коснулся плеча и провел вверх. Приподнял мою голову за подбородок. Его палец прошелся по моей нижней губе, и я судорожно выдохнула. Страх, злость, беспомощность — все смешалось в один клубок. Но от прикосновения Рафа появилось еще и волнение. Муж погладил меня по щеке, но в глазах его я не смогла прочитать ничего. «Собирайся», — повторил он и убрал руку. «Да, возьми с собой что-нибудь красивое. И браслет, который я тебе подарил».